Голос его был требовательным. Карточки меню лежали на каждом столе и были абсолютно ни к чему. Ребрышки. Только ребрышки. Две полных порции, тарелку сыра, пиво один кувшин на одном дыхании выпалил Митыч. Ни блокнота, ни ручки у официанта не было. Он просто развернулся и гулким голосом прокричал в сторону входа. «Дашь два полных сыр кувшин!» Когда он отошел, Митч под столом коснулся ноги жены. Она слегка шлепнула его по руке. «Ты прекрасна», — сказал он ей. «Когда я в последний раз говорил тебе об этом?» «Часа два назад», — отозвалась Эбби. «Два часа! Тупица безмозглый!» «А ты делай так, чтобы потом не упрекать себя». Он положил руку на ее колено, ласкающим движением погладил. На этот раз Эбби позволила ему это. Сдаваясь, она улыбнулась. На щеках ямочки, зубы в полумраке поблескивали, глаза, как у кошки, светились. Темно-каштановые волосы изящно спадали чуть ниже плеч. Принесли пиво. Официант наполнил кружки. Эбби сделала маленький глоток, посерьезнела. «Как ты думаешь, с Ламаром все в порядке?» «Не знаю. Сначала мне показалось, что он пьян. Я сидел, как последний идиот, и смотрел, как он мокнет под водой». «Бедняга. Кей сказала мне, что похороны состоятся, наверное, в понедельник, если тела привезут сюда вовремя. Давай-ка поговорим о чем-нибудь другом. Не люблю я похорон никаких, даже если я должен там присутствовать только из приличия и никого из умерших не знал. С похоронами у меня уже есть кое-какой печальный опыт». В этот момент принесли ребрышки на картонных тарелках. На стол поставили также блюдо с нашинкованной капустой и запеченной фасолью. Но прежде всего ребрышки, длиною чуть ли не в фунт, обильно политые соусом, секрет которого известен только шефу, они приступили к еде. «А о чем ты хочешь поговорить?» — Эбби перевела дух. «О том, что тебе пора бы уже», — он выразительно посмотрел на ее живот. «Я думала, что мы можем подождать несколько лет». «Можем. Но до того времени нам нужно прилежно тренироваться». «Мы тренировались в каждом мотеле по дороге из Бостона в Мемфис». «Я помню. А в новом доме еще ни разу». От неудачного движения соус брызнул Митчу прямо в глаза. «Но мы же только утром приехали, Митч». «Знаю. А чего мы ждем?» «Митч, ты ведешь себя так, как будто я совсем про тебя забыла». «А ты и забыла. С самого утра. Предлагаю заняться этим сегодня же вечером, как только приедем домой. Это будет как бы обрядом крещения нашего нового обиталища. Посмотрим. Обещаешь?» «Гляди-ка, видишь парня вон там? Похоже, он сейчас вывихнет себе шею, пытаясь увидеть чью-то ножку. По-моему, я должен подойти и отхлестать его ремнем по заднице, а?» «Обещаю, договорились. Не обращай внимания на тех парней. Они смотрят на тебя. Думаю, они считают тебя ловчилой». «Очень остроумно». Митч справился со своей порцией и теперь уминал ее половину. Допив пиво, они расплатились и выбрались на свежий воздух. Сели в машину. Он не спеша ехал по городу, пока не увидел табличку с названием улицы, которая была неподалеку от их дома. Пару раз замешкавшись на поворотах, он выехал на Медоубрук, и около дома мистера и миссис Митчелл и Магдер БМВ остановился. Кровати еще не были собраны, и подушки матрасов лежали на полу, окруженные какими-то ящиками. Херси спрятался под лампой на полу и всю ночь наблюдал за тем, как они тренировались. Через 4 дня, в понедельник, который должен был стать первым рабочим днем Митчелла в фирме Бендини, сам Митч вместе с женой, окруженный своими теперь уже 39 коллегами и их женами, пришел отдать последний долг Мартину Казински. Кафедральный собор был полон. Оливер Ламберт произнес настолько прочувственное прощальное слово, что даже у Митча, похоронившего отца и брата, глаза были на мокром месте. При виде вдовы и детей Эбби совсем расплакалась. В том же составе все встретились и после полудня в пресвитерианской церкви, где происходило прощание с Джозефом Ходжем. Глава 5. Когда ровно в 8:30 утра, как и договаривались, Митч вошел в небольшую приемную, примыкавшую к офису Макнейта, она была пуста. Едва слышно присвистнув и прокашлявшись, он принялся нетерпеливо ждать. Откуда-то из-за шкафа с папками появилась древняя седовласая старушонка-секретарша и бросила на него сердитый взгляд. Митч понял, что его здесь не ждали, и объяснил ей, что он должен встретиться с мистером Макнейтом в им самим назначенное время. Секретарша улыбнулась, сказала, что ее зовут Луиза, и что она вот уже 31 год является личным секретарем мистера Макнейта. Не захочет ли молодой человек выпить кофе? С удовольствием, согласился Митч. Черный. Секретарша вышла и тут же вернулась с чашечкой на блюдце. По интерфону она связалась со своим боссом, после чего предложила Митчу присесть. Теперь она его вспомнила. Кто-то из ее коллег указал ей на него вчера во время похорон. Она извинилась перед ним за мрачную атмосферу фирмы. «Никто не может работать», — пояснила она, — «и пройдут дни, прежде чем все войдет в норму». Такие приятные молодые люди. Зазвонил телефон на ее столе, и она сказала в трубку, что у мистера Макнейта важное совещание, и беспокоить его нельзя. Раздался еще один звонок. Выслушав, она провела Митча в кабинет своего патрона. Вошедшего приветствовали Оливер Ламберт и владелец кабинета, управляющий Ройс Макнайт. Тут же Митчелла представили двум другим компаньонам, Виктору Миллигану и Эверу Толлору. Все расселись за небольшим столом. Луизу попросили принести еще кофе. Миллиган заправлял в фирме налогами, а Толлор, ему был 41, являлся молодым, в общем-то, компаньоном. «Митч, ты должен нас извинить за такое не совсем радостное начало», — заговорил первым Макнайт. «Хорошо, что ты вчера вместе со всеми был на похоронах, хотя, повторяю, нам очень жаль, что твой первый день в нашей фирме оказался таким печальным. Я чувствовал, что не могу не пойти на похороны. Мы гордимся тобой, Митч. Мы возлагаем на тебя очень большие надежды. Мы только что потеряли двух наших замечательных юристов. Оба они занимались налогами, так что ты сейчас нам просто необходим. Нам всем теперь придется работать более напряженно». Вошла Луиза с подносом. На нем серебряный кофейник, чашки тонкого фарфора. «Нам очень грустно», — сказал Ламберт. «Раздели нашу скорбь с нами, Митч». Мужчины склонили головы. Ройс Макнайт просматривал какие-то записи в своем блокноте. «Митч, по-моему, мы с тобой уже об этом говорили. Нового сотрудника мы закрепляем за компаньоном, который направляет его деятельность. Вопрос их взаимоотношений довольно важен. Мы всегда стараемся подобрать такого компаньона, с которым нетрудно сработаться, и, как правило, мы не ошибаемся. Если же это происходит, ну, мало ли что, то мы просто подбираем другого. Твоим партнером будет Эйвери Толлор». Митч смущенно улыбнулся ему. «Он будет твоим непосредственным руководителем, и все дела, над которыми ты будешь работать, это его дела. Фактически ты будешь заниматься только налогами». «Отлично. Прежде чем я забуду, Митч, пообедаем сегодня вместе», — повернул к нему голову Толлор. «С удовольствием». «Возьмите мой лимузин», — предложил Ламберт.